Да. Алло, да, здравствуйте, это же эксперт по всем вопросам. Да. А можете сказать, а вот почему Путин хуйло? Я тебе могу сказать. Ты Ну. ситуацию положишь и узнаешь. Как еще раз? 1020 положишь и узнаешь тогда, А что почему. это только за деньги? Да? То есть, Какой вопрос? ну, есть объяснение, почему он хуйло, в принципе. Ну, Конечно, есть. хотя бы намекните, это проблема медицинского характера или просто он долбоеб по жизни? Он разведчик американский. Ага, американский разведчик, я понял. Хорошо, а как настроить Android? Нет, так подождите, Америка это наоборот хорошо. Чего? Америка это же наоборот хорошо. А почему это он американский разведчик, но мы живем в говне? Потому что Америка все забирает себе, и американцам хорошо. А ты же не американец. Ну как сказать? Нет, такая. Я думал, наши коррупционеры в себе все забирают. Нет. То есть это все Америке идет, да? Америка вывозит. Да. Все Конечно. деньги, все с налогов, все в себе вывозит, да? Деньги здесь ни при чем. А что она себе вывозит тогда? Все остальное. А все это что, женщин, что ли? Женщин, металл, нефть, рыбу, продукты сельского хозяйства. А что мешает тому же? Хватит! Тебе сказали В смысле, ты чё, деньги. охуел, слышь, отвечай мне на все вопросы. Ты эксперт, давай отвечай, блядь. Какие на все? Ну на все Зачем? вопросы, на все вопросы. Ты же эксперт, ты же Господь Зачем тебе Бог. это бесплатно? Тебе не нужно. Так ты же Господь Господь Бог, Бог. слышь. Тебе чё, Я да, жалко, Господь что ли? Бог. И я хочу тебя уничтожить. Ну за что меня уничтожать? За то, что ты есть и В существуешь. смысле, я создан по образу и подобию твоему, Боже. Только и все. Ну Больше так по ничего. образу и подобию, а как ты меня уничтожить может? Или я что, я второй Просто. Иисус? Я, получается, второе пришествие Христа, поэтому ты меня снова хочешь распять, что ли? Я тебя хочу распять, потому что ты есть отвратительное существо, созданное Нет, по так. образу и подобию. Отвратительно это те, кто воюет на Донбассе. Чего? Те, кто воюет за ДНР и ЛНР на Донбассе, те отвратительные существа, они жрут говно. На них обрати внимание. Ну и ты тоже отвратительное существо. Но я же не ем говно. Ну и что? Ты многое другое делаешь. Да, Ты вообще не такая. имеешь права на Хорошо, существование. а вот за что воюют на Донбассе вот эти долбоебы, ДНРовцы, за что они воюют? Это не твой вопрос. Как-то не мой вопрос, мой вопрос. А вот так. Это Владимир Ильич Ленин Ну, членин, да. написал бумагу и сказал: Донецкая область присоединить к Украине. Владимир Ильич Ленин. Вот. Причем не это до Ленина была вообще-то Украина. До Ленина была русская. Не, это Это часть всегда это Украины. была Украина. Нет. До Пидорат Ленина. Нет. До ветер. Ленина Пидорат Харьковская ветер. область. А? Хуй в рот мой. Соси хуй дырявой Чего? жопой. Не, я же говорю, что это, что до Ленина это была Украина. До Ленина Харьковская область принадлежала России. Не, Украине. Ты с кем разговариваешь? С дебилом каким-то, который себя Богом называет. А зачем ты с ним разговариваешь, с таким дебилом? Ну, Ты просто только вот что стало говорил. интересно, что за дебил. Ты только что говорил, что я Господь Бог. Ну, так я просто увидел, что ты по твоим словам, что ты дебил. Ну и заканчивай. Так Хватит. вот, просто ответь, ну Не давай, трать свое время, не трать, не дебил реабилитироваться свое передо время. мной, ты можешь реабилитироваться перед моими Я тебе все глазами, сказал. Я тебе ты все можешь сказал. Не оправдаться. трать свое время. Не, я потрачу Иди. еще. Это я сам решу, тратить Ну, время или потрать. нет, правильно? Я же сам как решу. Давай. А что ты за меня крать. Решаешь, слышь? А что ты за меня решаешь? Потому что я могу положить трубку, это моей власти. Нет, поэтому ты можешь, конечно. Ну просто давай вот перед тем, как положишь трубку, я положу трубку, больше тебя не буду беспокоить. Скажи мне, за что в ДНР борются вот эти говноеды, вот эти ДНР, ЛНР, за что они борются? ДНР борется за что? Она ни за что не борется, на них напали. Не, на них не нападали, это территория Украины. Да что ты? Как это не нападали? Ну как это на них могли напасть, если это было целое государство? Смысл кому-то было нападать на то, что и так изначально является территорией страны. Слышишь, ты, оказывается, совсем идиот. Понимаешь, совсем. Да, тебе сегодня не то, что уничтожить, надо стереть вообще всю память. Не, хорошо, объясни, в чем моя идея. Потому что они тоже идиоты. Совсем идиоты. Не, они говноеды тебе прежде всего. У нас тоже. И ты, и твои родственники говноеды. Не-не-не, я же не ДНРовец. Был бы я за ДНР, был бы я за Путина. Я тебе сказал, на ДНР напало правительство Украины. Зачем? Так американцы сказали. Зачем? Зачем смысл? Американцы так сказали? Смысл? В чем смысл? Смысла я тебе объяснять не хочу, потому что потому ты что не идиот. Знаешь, да, потому что не знаешь смысла. Ну, если я бы не знал, я бы не говорил, что я знаю. Ну, ты не знаешь. Ну, так скажи я мне. Я знаю. Ну, скажи мне смысл. Вот то есть, если я знаю, я не обязан тебя посвящать. Да ты не знаешь просто. Ну, ты не знаешь. Ну, признайся. Ну, тебе же говоришь, что ну, признайся. Нет. Ну, ты не знаешь просто. Ну, ты просто ватный уебан, насмотревшийся телевизора. Ну, признайся. Да я знаю, прекрасно знаю. Ну ты просто телевизора насмотрелся, ну признайся. Нет, нет. Кого ты смотришь, Соловьева или Скобееву? Кого ты там смотришь? Здесь ни при чем, ни Соловьев, ни телевизор. Ну как-то ни при чем, если... Которые я вижу. Ну а почему ты тоже хуету говоришь, что по телевизору рассказывают? По телевизору никогда не говорили. Так говорили, вот именно то, что ты сейчас пытаешься мне втолдычить, это по телевизору. Они никогда не говорили, что Харьков принадлежал России. Это никто этого не говорит. Не, ну они не настолько поехавшие, наверное. Так ты историю не знаешь. Так и это, может, ты еще скажешь, что Киев принадлежал России? Есть такое понятие «Киевская Русь». Россия. Да, так а Киевская, а при чем здесь... Не, если Россию в контексте Киевской да, Руси, я согласен, буксуй. Харьков принадлежал не России. Буксуй. Украина принадлежала и полякам, и немцам, и русским. Так что иди-ка нахуй отсюда. Не, нахуй твоя жопа хороша. Да, так а слышь, а можешь еще сказать, а почему Яся из барбершопа пукает влагалище? Слышишь, я тебе вот сейчас скажу. Ты грязный хохол, звонишь белому человеку. Слава Украине. Какое ты имеешь право? Не, слава Украине. Какое? Так а слышь, а ты... Я понимаю. Я белый хохол, грязный, звоню грязному... Я грязному ты человеку позвонил. Грязный да. Хохол. Не, грязный, белый хохол, белый хохол позвонил грязный, грязному человеку. Грязный, да. Жадный хохол, тупой к тому же. Звонишь, куда ты звонишь? Я тебя наебу! Я тебя наебу! Слышь, иди ешь свое сало. Я тебя наебу! Алло, я позвонил, чтоб тебя наебать, понимаешь? Ну и что, наебал? Ну вот я белый хохол, звоню грязному Мокшу. Макше грязному. И смотри, вот хотел еще проверить тебя, понимаешь? Просто вот сомневаюсь, что ты бог, потому что ты какой-то да, там, не знаю. Сомневайся. Так мы вот с тобой одно целое. Только я бог, а ты моя часть составная. Ну ты плохая составная часть, не, ты бородавка. Не, ну хорошо, если ты бог, ответь, да, почему Яся из барбершопа пукает влагалищем? Я не буду с тобой говорить, ты бесплатно хочешь получить то, что тебе не положено. Ой, так ты же бог, тебе деньги не нужны, нахуй тебе деньги. Голова, ничего. Голова, а ответь мне, зачем Яся из барбершопа пукает влагалищем? Пожалуйста. Ну, так ответь мне на этот вопрос. Из кучи дерьма раздается вонь. И голова, дай денег. Голова, дай денег. Да-да, Дим. Кто еще рад? Так, я последний раз звоню. Мы его запишем. Будем позванивать этому поехавшему. У нас теперь три есть. Поехавший историк, поехавший, что он бог, и поехавший этот долбослав. Как его там? Голова, дай денег. Ты дозвонишься, что я уничтожу тебя, отдам приказ и тебя не... Какой приказ? Кому? Так у тебя же денег нет. Как ты отдашь приказ? У тебя же денег нет. Ты бомж. Мои приказы бесплатные. Да ты же бомж. Да, вот именно. А, то есть ты не ставишь под сомнение, что ты бомж? Ты хочешь, конечно, нет. Ты хочешь умереть и звонишь мне. Ты этого добиваешься. Я исполнил твой горячий просьбу. Так, а, не, понятно, что ты говно поел и теперь чувствуешь себя всесильным. Так, ну все, он не хочет разговаривать больше.